многотрудная. История о том, как маленький поселок стал главным центром по производству дирижаблей. Совместный проект «Арзамас» и «Московских центральных диаметров». Город Долгопрудный вырос из основанного в 1930-х безымянного рабочего поселка. В 1934 году, когда в Ленинграде убили первого секретаря местного обкома Сергея Кирова, жители предлагали назвать поселок в его честь. Но Кировом стал город Вятка, а поселок получил совсем другое название – «Дирижаблестрой». Действительно, завод, при котором существовал поселок, занимался производством дирижаблей. В начале 30-х Советский Союз очень серьезно вкладывался в эту отрасль. В то время дирижабли рассматривали как наиболее перспективный вид транспорта, и мировое соперничество в постройке самого большого дирижабля по своему накалу напоминало космическую гонку, которая развернулась спустя несколько десятилетий между СССР и США. Завод не случайно решили строить именно здесь. В районе современного Долгопрудного с конца 20-х годов работала воздухоплавательная база. Это что-то вроде аэродрома. Сам завод заработал в мае 32-го, и почти сразу туда прибыл знаменитый итальянский исследователь Арктики и инженер Умберто Нобеле. У него были хорошие отношения с Советским Союзом. За несколько лет до своего приезда Нобеле отправился на дирижабле на Северный полюс, потерпел крушение, и в спасательной экспедиции участвовал советский ледокол «Красин». Нобеле получил пост технического консультанта нового завода. Через год группа советских инженеров под его руководством представила флагманский дирижабль СССР В-6. Он должен был стать первым пассажирским дирижаблем в Советском Союзе и курсировать по постоянным маршрутам, например, между Москвой и Свердловском. Но специальные порты для дирижаблей так нигде и не построили. Зато СССР В-6 установил мировой рекорд беспосадочного полета, побив достижение немецкого дирижабля. 29 сентября 1937 года он вылетел из Долгопрудного, тогда еще дирижаблестроя, пролетел над Новгородом, Ивановым, Курском, Воронежем, Пензой и многими другими городами и вновь приземлился в поселке. Чуть больше, чем за 5 дней, дирижабль преодолел почти 5000 километров. Вскоре после этого работы на заводе «Дирижаблестрой» стали сворачивать, потому что ко второй половине 30-х стало очевидно, что дирижабли стремительно проигрывают авиации. Поселок «Дирижаблестрой» переименовали в Долгопрудный в честь длинного пруда на реке Мирянке, а Умберто Нобеле вернулся в Италию. Сам завод сохранился, но теперь здесь уже производили самолеты и зенитные ракеты. Во многом благодаря этому Долгопрудный рос, превращаясь из поселка в большой город. Об эпохе дирижаблестроения сегодня в городе напоминают модель дирижабля на станции МЦД «Долгопрудная» и название улиц – аллея воздухоплавателей, дирижабельная улица и бульвар имени Умберто Нобеле. На этом бульваре, к слову, стоит еще и памятник дирижаблю. А еще можно сходить в Долгопрудненский историко-художественный музей и посмотреть экспозицию, посвященную истории дирижаблестроения и воздухоплавания.